Глава 16. Таис. Резвая четверка из красавцев коней понесла новую нарядную карету от замка Криса пустой. И она отрез отказалась трястись целый день по пыльной дороге и пересяду в экипаж только перед дворцом императора. И кто придумал, что полеты не для благочестивых девиц? Удобно и быстро. Крис, несмотря на то, что до сих пор разговаривает со мной сквозь зубы, возражать не стал. И так же, как я, летит на драконе. Возмущался один Эмин. Братец не устает повторять, что терпеть не может полеты из-за запаха от крылатых существ. Но, как по мне, он их попросту боится. «Ждешь, не дождешься?» — послышался за спиной голос Криса. Его приближение я почувствовала, когда он еще поднимался по лестнице, но надеялась, что в библиотеку он не зайдет. «Чего?» Не отрывая глаз от окна, раздраженно спросила я. «Встречи с Арагоном!» Мысли Криса озвучил его сынок. «Эмин!» Удивленно воскликнула я, обернувшись в сторону брата. «А я тебя даже не почувствовала!» Невинно хлопая ресницами, уколола братца, но при этом не солгала. Магия у Эмина настолько слаба, что я и правда ее не ощутила. «Держи язык за зубами!» — рявкнул Эмин и, тыча в меня пальцем, перевел взгляд на Криса. «Зря ты ее пощадил. Надо было познакомить ее спину с кнутом. А может, лучше твою? Причем еще в детстве?» — огрызнулась я и направилась на выход. «Останусь, опять начнется перепалка». «Посыльный от портнихи привез твой заказ, примерь. И если что-то не подошло или не хватает, пока есть время, докупи». «Вполне миролюбиво», — сказал дядюшка, когда я проходила мимо него. В ответ кивнула родственнику и прибавила шаг. «Очуметь! Значит, на стерву, предавшую тебя, деньги есть, а мне на карманные расходы нет», — злобно прокомментировал Эмин, и я не сдержалась. «С чего ты взял, что я не тебя, а Арагона пожалела? Представь, что бы было, убей я второго в очереди на трон, а? Император никого бы не пощадил за смерть родного брата. Этот замок вместе со всеми обитателями сравняли бы с землей», — широко раскинув руки, выкрикнула я. «А меня, тебя и Криса казнили бы прилюдно на площади». «Хватит вам уже, оба надоели. Одна с томным видом, как привидение, по замку слоняется. Второй ноет, что его пьянки да девки накрылись. Мы к императору собираемся, а вы ведете себя как чернь. Если кто из вас отличится и опозорит меня, высеку до костей», — взорвался Крис. Эмин притих. А я хотела напомнить дяде, что после визита к императору его ручонки в отношении меня станут коротки. Да не стало. Крис первым вышел из кареты и, работая на публику, самолично, игнорируя подбежавшего лакея, подал мне руку и помог выбраться на улицу. Дворец впечатлял. Даже замок Влада мерк на его фоне. Проезжая мимо цветущих садов, затейливых фонтанов и бесконечных скульптур, думала, более удивить меня невозможно. Как же я ошибалась? Монументальное здание дышало роскошью и давило величием. Этот дворец, щедро украшенный золотом, арками и витражами, я бы скорее отнесла к предмету искусства, чем к зданию, в котором живут, пусть его хозяин и сам император. «Рот прикрой, из окон за тобой следит весь двор», — одернул меня Крис. С таким выражением лица, как будто он заботливо поинтересовался, не утомилась ли я от дороги. Не поднимая головы, посмотрела наверх. Надо же, как мне кажется, несколько сот пар глаз прикованы ко мне. Даже не по себе такого внимания. Пятиметровые створки дверей распахнулись, впуская нас во дворец. Оглядевшись, заключила, что на первом этаже вместились бы три городских площади или полностью вся территория замка Славийского. Выстроенные по обе стороны лакеи показывали путь и мы молча, ступая по широкой лестнице, дошли до следующих дверей, которые при нашем приближении тоже открылись. А вот и долгожданная гостья. Мужчина встал с трона и, вопреки этикету, направился к нам. Сердце сжалось. Голос, черты лица, походка почти точь-в-точь копировали Влада. Нет, конечно же, не он, но так похож. Мне показалось странным приближающаяся копия Арагона моложе оригинала. Влад – старший брат. Почему тогда правит не он? Император подошел настолько близко, насколько это возможно, и очаровательно, улыбаясь, протянул мне руку для приветствия. Такого поворота я никак не ожидала. Царапнув кожу ногтем, большим пальцем прокрутила кольцо так, чтобы камень было не видно, и подала императору руку. Он, не сводя с меня глаз, медленно наклонился. «Величество, что, не пожать, а поцеловать мне руку собирается? Даже я, далекая от дворцового этикета, и то понимаю. Это неслыханно!» Мужчина все-таки бросил взгляд на мою руку и, обомлев, развернул ее тыльной стороной вверх. «Неожиданно!» – изрек император, и к моей коже прикоснулись мягкие горячие губы. По залу поползли шокированные ахи. Видимо, не каждый день его величество девушкам ладошки лобызает. Стараюсь достойно реагировать на ситуацию. Спину держу ровно, дышу спокойно, краснеть и смущаться не планирую. Император выпрямился и мягко, без принуждения, но в то же время настойчиво, вынудил взять его под руку. Мужчина шагнул, и я по инерции с ним. Мы шли молча. Император слегка улыбался, и казалось, что он идет не по переполненному подданными тронному залу, а по лесной тропинке, где-то в глуши. Ему бы для полноты образа еще сапоги снять, штаны завернуть и соломинку в зубы. «Рекомендую перчатки», — наклонившись к моему уху, шепнул мужчина. «Перстень сам по себе — сенсация плюс интрига. Кто же из двух братьев вас окольцевал?» С иронией сказал он, остановился и прижал мою руку к груди. «Хотя куда уместней нам перейти на «ты», — рассудил правитель и пояснил, почему. «Раз уж ты носишь украшение моей матери». «Согласна?» — ответила кивком и немного отодвинулась. Император тут же не только вновь сократил между нами расстояние, а сделал его куда меньше прежнего и привольно приобнял. «Ваше Величество, боюсь, после вашего приветствия меня от пересудов никакие перчатки не спасут». Мужчина поморщился. «Отпущу, если и пообещаешь никогда не обращаться ко мне так». После клятвенного заверения, что впредь правитель от меня услышит либо брут, либо вообще ничего, мужчина усадил меня в кресло рядом с троном, где мы проболтали целый час. Младший Арагон всю дорогу флиртовал, как бы невзначай прикасался, и, можно сказать, заставил дать слово, что первый мой танец на балу – его. Выяснив все подробности о моей жизни, исключая время, проведенное в замке Влада, эту тему, как мне показалось, он намеренно обходил стороной и ни разу не упомянул о брате. Меня отпустили отдохнуть. Правда, перед прощанием Брут закрыл меня собой и сунул в вырез платья какую-то бумажку, да так глубоко, что его пальцы коснулись солнечного сплетения. Дядюшке и Эмину выделили по шикарной спальне, но с тем, что досталось мне, они и рядом не стояли. Комнат у меня было целых три, и это не считая гардеробную, ванную и небольшое помещение для личной служанки. Дядюшка мерил шагами мое временное жилище и, покусывая верхнюю губу, как-то нехорошо поглядывал на кровать, где я разбирала вещи. «Мне бы переодеться», намекая, что Крису пора выметаться, сказала я. «Что?» – очнулся Соловейский. «Ты что-то задумал?» «Нет. С чего ты взяла?» Засуетился Крис, чем выдал себя с потрохами. «Не ври!» – выкрикнула я. «Губы кусаешь!» взгляд бегающий, ходишь как неприкаянный, я тебя всю жизнь знаю». Славийский нахмурился, но потом все же выдавил улыбку, подошел и, положив руки на мои плечи, заявил: «Ты оглянись, представь, что мы можем получить, стоит только захотеть. Ты хотел сказать, что получишь ты, а расплачиваться придется мне. Нет и еще раз нет». Стряхнув дядюшкины конечности, твердо сказала я: «На следующий день после бала ты отречешься от меня, и наши дороги разойдутся, как и договаривались. Посмеешь нарушить договор? Обращусь за помощью к императору. Он мне не откажет». «Таис!» Дядюшка поднял руки в знак полной капитуляции. «Я же только предложил, конечно, решать тебе, но... Нет!» Подошла к двери и открыла ее. «Уходи!» «Мы еще поговорим позже, когда ты отдохнешь», — жалостливо пропел Крис. А я с силой толкнула дверь, и ему, чтобы что-нибудь не прищемить, пришлось прыгнуть в коридор. Если бы не тоска по Владу, я была бы абсолютно счастлива. Все, что я так жаждала, постепенно сбывалось. Маячит свобода. Положение в обществе мне обеспечено. Осталось только обзавестись собственным домом и жить в свое удовольствие. Но сейчас я бы все это обменяла. Так, все, хватит. Мечтать об Арагоне глупо. Он предательство не простит. И при встрече не поцелуют, как воображаю. А скорее придушит, — вслух сказала я и вынырнула из ванной. Укуталась в мягкое полотенце и, зайдя в спальню, плюхнулась на кровать. Еще раз покрутила клочок бумаги от императора, понюхала его и даже попробовала краешек на вкус. Пустой, ничем не примечательный листочек, абсолютно белый со всех сторон. Зачем он мне его дал? Надела яркое алое платье, уложила волосы в локоны и, решив воспользоваться моментом, отправилась на экскурсию по дворцу. Дабы в мое отсутствие дядюшка не нашел бумажку императора, подозреваю, на ней все-таки что-то да написано, просто не знаю, как прочитать. Положила ее туда же, куда и Брут. Гуляла долго. Если чуяла приближение мага, что автоматически равнялось знатному вельможе, меняла направление. Мне завистливых и похотливых взглядов на сегодня достаточно. Прошлась по картинной галерее, где вывешены портреты всех Арагонов. Прыгала, когда нашла маленького Влада. Примилым ребенком он был, серьезным и не в меру упитанным. Никогда бы не подумала. Лишний вес и Влад – вещи несовместимые. У портрета уже взрослого Влада попросила прощения и, чтобы не мучить себя, направилась на выход. В коридоре обнаружила, что так увлеченно бродила, что не запомнила, какой дорогой сюда пришла. Мне повезло. Соседняя дверь открылась. Будет у кого спросить дорогу. Когда мужчина в форме стража Влада вышел, не только не спросила, я развернулась и бегом побежала от него в другую сторону. Крис уверял, что император не посылал приглашение брату, и на балу его точно не будет, иначе я бы не поехала. Остановилась, отдышалась и, подумав, что в таком огромном дворце случайная встреча практически невозможна, дальше пошла спокойно. Ругнулась. Чувствую сильного мага, как император или Влад, и он приближается. Мечась из стороны в сторону, в надежде хотя бы спрятаться, юркнула в какой-то узкий и темный коридорчик. Но не успела я пикнуть, как мне зажали рот. Беспомощно мычу, бью со всей силы каблуком, но в ногу противника не попадаю. Локти блокированы крепким захватом. И, извиваясь в безрезультатных попытках вырваться, выбилась из сил. Ощущение, что у напавшего не две, а 10 рук, притихло. Слышно, как колотится сердце, причем не мое. Что есть мочи, вонзилась зубами в зажавшую мой рот ладонь. Она отпрянула, а меня обхватили за талию, приподняли и быстрыми шагами пронесли несколько метров. Послышался пинок, удар двери о стену, и меня силой, но так, что я удержалась на ногах, втолкнули в темное помещение. Пробежала вглубь и, наткнувшись на стол, провела по поверхности руками. Нащупав что-то тяжелое, длинное и тонкое, схватила и, подняв неопознанный предмет над головой, готова огреть им кого угодно. Догадываюсь, что затащил меня сюда Арагон. Но точно не знаю. Темно и подозрительно тихо. Присутствие мага ощущаю. Но в комнате он или остался за дверью, понять не могу. Простояв не меньше минуты, сделала шаг. Ничего. Еще шаг. Реакции нет. Добралась до двери и дернула ручку. Заперто. «В прятки будем играть?» Эхом разнесся мой голос. Хлопок. И загорелся тусклый свет. Арагон, широко расставив ноги, сидел в кресле, что в правом углу, и с ненавистью в глазах буравил меня. «Если ты хотел поговорить, то я бы добровольно согласилась. Попроси ты меня». Сглотнув, сказала я. И чтобы было не видно, как от волнения трясутся руки, завела их за спину и выронила оружие, показывая, что сражаться я с ним не хочу. Влад хмыкнул и оскалился. «Понятно, цивилизованно теперь со мной вести себя ему не обязательно, да и неинтересно». «Влад», — начала я говорить, но умолкла. Маг, кровожадно оглядев меня с ног до головы, поднялся и медленно, словно специально нагнетая обстановку, приближается. Попятилась. Прежнего Влада я не боюсь, но тот, что двигается на меня, как-то не очень знаком. И разнится не только взгляд. Арагон и внешне изменился, бороду отпустил, похудел и выглядит старше. Мужчина с угрозой в метре от меня сжал кулаки. И я заметила его, по виду совсем новую перчатку, в районе большого пальца погрызли. Снежа постаралась. Ну а кто еще? Это же Влад. Пусть и озлобленный, но мой. Пронеслось в голове, и я, отбросив сомнения, кинулась ему навстречу и, обняв, прижалась к груди. «Прости меня». Арагон безболезненно, но грубо отпихнул меня. Развернул к себе спиной. И его руки сомкнулись на моей шее. Чему быть, того не миновать. Пусть делает, что хочет. Расслабилась и, опустив голову, жду своей участи. Приму любую. Влад расстегнул молнию на платье и принялся расшнуровывать корсет. «Что?» Хотела обернуться, но меня вернули в исходное положение. «Зачем? Да ты что?» Возмутилась я. «Стой смирно, а то просто разорву». Это предупреждение первое, что сказал Влад, и от его голоса, да и от манипуляции рук на моей спине побежали мурашки. «Ты что это удумал?» Не особо сопротивляясь раздеванию, пикнула я. «Не то, что ты имеешь в виду, даже не надейся». Надменный тон и презрение, с которым ответил Влад, неприятно задели. Дернулась и отскочила в сторону. Расстегнутое платье свалилось, и если бы не корсет, осталось бы по пояс нагишом. «Я тебя предупреждал». Мужчина невероятно быстро оказался рядом. Мир крутанулся, и в следующее мгновение я, нагнувшись, лежала прижатая грудью к столу. Треск ткани и теплые ладони Влада прошлись по моей спине. «Тебя не пороли», — для себя сказал Влад и улегся сверху. «Я погляжу, ты и к родственнику знаешь подход. Да, Таис?» Явно издеваясь и намекая на мою беспринципность, шепнул мужчина мне на ухо. «Слезь с меня!» Ёрзая, стуча от обиды кулаками по столешнице, потребовала я. «Понимаю, виновата, но мы же можем нормально поговорить. Дай мне шанс объясниться». Арагон разразился смехом. «Да так, что стол под нами заходил ходуном. Я, по-твоему, идиот? Слушать лживую дрянь вроде тебя?» Арагон намотал на кулак прядь моих волос и потянул наверх. «Красавица моя!» «Да если бы не твоя магия, из-за которой все с тобой носятся, я бы посадил тебя даже не в карцер, а куда подальше, где бы ты заживо сгнила». Он отпустил мои волосы, и голова безвольно повисла. «Ты на самом деле так не думаешь, это обида говорит за тебя. Твоя самоуверенность поражает. Таис, после твоего поступка ты для меня ноль, пустое место». «Нет, я знаю, что это не так». Мотая головой, хоть и слезы лились по щекам, настаиваю я на своем. «Тебе бы на сцене играть. Такой талант пропадает». Сложным сожалением изрек Арагон и, обтерев мое лицо, добавил. «Гляди-ка, слезу пустила, актриса доморощенная». «А вот из тебя, лицедей, хуже некуда», — развернув голову к Владу, заявила я и всматриваясь в мужские глаза, уповая выловить из них хоть каплю надежды для себя. «Пыжишься, задеть побольней пытаешься, а сам первым делом спину мою полез смотреть». Влад сдвинул брови и немного отстранился, что позволило мне перевернуться. «Сразу неладное заподозрила, когда твои стражи на лес даже посмотреть боялись. Знали, что мы в нем прячемся. Крот у Криса завелся и тебе все его планы сливал. И о том, что дядя выпороть меня собирался, он тебе тоже доложил». Маг догадался, к чему я клоню, и попытался отойти. «Не дала. Вцепилась в его плечи и удерживаю. А он тебе сообщил, за какую именно провинность Славийский угрожал мне кнутом, а? Вижу, знает, но молчит. Ничего, я озвучу. За то, что выстрелить в тебя не смогла». «Ну, ты же не дура», — быстро сообразила, чем чреват выстрел в... «Для меня он означал только одно — твою смерть», — криком перебила я мужчину. «Ничего другое меня не волновало». «А почему?» — сдернула перчатку и демонстративно стягиваю с пальца его кольцо. «Не снимается. Причина же тебе известна?» Повисла пауза. Слышно только наше тяжелое дыхание. Причем мое приходило в норму, а грудь Влада вздымалась все чаще и глубже. «В этом-то и проблема», — рявкнул Арагон. «Ты не только предала меня, но и себя. Закрыла глаза. Надо успокоиться. Ярости Влада хватит на нас обоих с головой. Я не могу ничего изменить. Время вспять не повернешь». Осторожно поглаживая мужчину, как можно спокойней сказала я. «Дай мне малюсенький шанс исправить». «Ты еще на что-то надеешься?» Посмеялся над моей просьбой маг и, приложив руку к моему лбу, саркастически спросил. «Таис, у тебя с головой все хорошо? Никогда не поверишь, что ты выследил меня и затащил в укромное место лишь для того, чтобы поиздеваться. Сколько бы ненависти в тебе ко мне не было, но такое поведение не в твоих правилах. Ты бы скорее убил меня, игнорируя». «Я не ненавижу тебя, а презираю. Это разные вещи. И ты здесь по одной причине. Если имеешь виды на императора, откажись. Один раз в жизни меня послушай. Я уничтожу вашу веселенькую семейку. Если понадобится, то физически». «Твой брат меня не интересует». Сползла со стула и, оперевшись на ноги, натягиваю лиф. «Помоги», мучаясь с порванным корсетом, попросила я и повернулась к мужчине спиной. «Могу только снять», резюмировал Влад и, не дождавшись разрешения, одним махом освободил меня от порванной вещи. Прикрываясь, скрестила руки на груди. «Сомневаюсь, что теперь молния на платье застегнется», – простонала я. Влад все-таки не удержался. Подался вперед и через плечо глянул на грудь. Я тоже опустила голову. Не успела среагировать, как маг опередил меня и выдернул из ложбинки торчащий клочок бумаги. «И что это у нас тут?» С интересом разглядывая листочек, он поднес его к свету. «Он пустой? Вернее, выглядит так. Это император мне его дал?» – выпалила я. «Рассказать все самой мне показалось правильным». «Вижу», – выдохнул маг. «Все, Таис, настал твой час смерти, молись». «Да я даже не знаю, что там», – с круглыми от страха глазами возмутилась я. Отшатнулась и ударилась об угол стола. Морщась от боли, медленно подняла голову на Влада, что уже нависал надо мной. С молитвой, похоже, я погорячился. Вряд ли ты знаешь хоть одну. Перед носом сверкнул изогнутый клинок. Маг развернул меня к себе спиной и приставил кинжал к горлу. «Ты совсем сдурел? Навязанная записка будет стоить мне жизни?» Отчаянно завопила я, хотя в душе все же теплилась надежда, что Влад не всерьез угрожал мне. «Боишься, маленькая дрянь!» Обманчиво ласково пропел мужчина, и лезвие, не раня, но царапая кожу, поочередно скользило то вверх, то вниз. «Правильно!» Влад свободной рукой погладил мою щеку и затем звонко поцеловал висок. «Запомни это чувство. Оно предостережет тебя от будущих проблем». Мужчина срезал прядь моих волос, отпустил и, отойдя в сторону, аккуратно уложил длинный локон в кулек. «Ты что, просто издевался?» «Взорвалась я!» «Да?» Лаконично с линцой подтвердил Арагон, чем до головокружения взбесил, и я, отлично понимая, что бужу зверя, запустила в него мирно стоявшую в углу вазу. Влад увернулся. Фарфоровое чудо пролетело мимо, встретилось со стеной и разлетелось на множество осколков. Вопреки ожиданию, выходка позабавила мага. Он только осуждающе покачал головой и пару раз цокнул. «Что с платьем будем делать? Могу одолжить рубашку, но...» Мужчина поморщился. «Если кто увидит, твоей репутации конец». «Заботливый какой, сама разберусь», — заворчала я и завела руки за спину. «Ну, еще чуть-чуть», — подпрыгивая на месте, тщетно пытаюсь застегнуть молнию. «Нет, без корсета ничего не выйдет», — подвела я итог и ищу глазами, чем бы мне прикрыться. Арагон подошел к шторам и, сдернув одну из занавесок, накинул ее мне на плечи. «Вполне сойдет за занавеску на спине», — закончила я за него. «Пошлю за плащом», — сказал Влад и направился к двери. «Нет уж, так пойду, а то неизвестно, как ты еще на моих нервах поиграешь, пока мы ждем», — обогнав мага, бросила я. «Главное — идти уверенно и делать вид, что все в порядке», — мило улыбнувшись, добавила я. И мы вышли из комнаты. Маг шел впереди, а я плелась следом. «Влад!» — позвала я его. «А что в записке написано-то было, а?» — полюбопытствовала я. «Не твоего ума дело», — нервно ответил Арагон и резко затормозил, что я чуть не врезалась в него. «Тогда верни ее мне», — протянув руку, потребовала я. «Нет, но она моя». «Таис, я еле сдерживаюсь, а ты провоцируешь. Зачем?» — вкрадчиво произнес мужчина, а сам глаз с моих губ не сводит. «Сдерживаешься, чтобы не сделать что? Это?» Встала на цыпочки и, обхватив мужскую шею руками, впилась в его губы. Арагон не только ответил. Он перенял инициативу и, приподняв меня за бедра, прислонил к стене. Горячий настойчивый рот терзал мои губы, а руки до синяков мяли тело. В пустынном тихом коридоре отчетливо послышались мои стоны. Рычание Влада и смешавшееся учащенное дыхание. Маг потянулся к плавочкам, плохо соображая, смутным сознанием, но я все же решила уточнить. «Это же что-то будет для тебя значить, да? Все-таки ты ведьма», — рявкнул Арагон и выпустил меня из рук. Вздрогнула. Кулак мага пролетел в сантиметре от лица и врезался в стену. А затем действие повторилось. «Влад!» — простонала я и попыталась вновь его обнять. «Я не могу быть женщиной, которую презираю», — снимая мои руки с плеч, тихо сказал мужчина и, поправив на мне штору, направился дальше. «Так и будешь стоять, как вкопанная, живо за мной?» «Больше никогда тебя сама не поцелую. А если ты захочешь это сделать, то прежде тебе придется признаться, что любишь меня так же сильно, как и я тебя», кинула вслед удаляющемуся Арагону, и тот остановился. Под влиянием Славийского твое восприятие любви до неузнаваемости извратилось. Таис, когда любят, не предают. Не оборачиваясь, сквозь зубы процедил маг. Догнала, обогнула и встала к Владу лицом. Никто не идеален. Все ошибаются. Неужели у тебя нет ни одного решения, о котором ты пожалел? Влад, я тебя люблю. Окончательно осмелев, крикнула я и толкнула мага в грудь. И без всяких там извращений. Не ставь на нас крест, подумай. Более спокойно, добавила я, и от осознания того, что сама себя предлагаю, опустила глаза в пол. «Подумать?» — усмехнулся мужчина. «Таис, на моем пальце нет кольца. Доказательств, в отличие от меня, у тебя нет. С чего ты взяла, что твой поступок не убил чувства к тебе, а?» Озвучил Арагон то, что я так сильно боялась. «Может заставить тебя понервничать да поревновать?» Подергав бровями, задал маг издевательский вопрос. «Конечно, если ты на это способна, в чем лично я сомневаюсь», — сказал Арагон. Глаза Арагона нехорошо блеснули, как будто он только что задумал месть и собрался ее воплотить в жизнь. «Любовницу мне назло заведешь. А может, лучше женишься? Валяй!» Вскинув руки, заявила я. И совсем не по-девичье, огромными шагами направилась в свою спальню, благо до нее оставалось совсем ничего. «Таис, если тебя так ранили слова, представь, что будет!» Конец фразы не услышала, хлопнув дверью. Я ее заглушила.